Написано коряво. Зато понятно. Парочка, — пробормотал Герек. Если в тот вечер в хижине прятались тайные любовники, и Мари их вспугнула, один из них мог ее убить. Ничего удивительного, такое уже бывало не далее, как 4 года назад в Лориане. Только почему анонимное письмо? И почему автор не называет эту парочку? Почему обращается к вам? Почему в кафе? И этот 7-й шар, он-то при чем? «Где-то тут собака зарыта», — тихо проговорил Луи. «Бесполезные вопросы», — пожал плечами Герек, словно беседуя с самим собой. «Тут мы имеем дело с запутанными тайнами любителей анонимок, их ненормальными побуждениями, извращенными методами, лишенными логики. Жадность, трусость, жестокость, слабость — то же самое было 6 лет назад в Понлабе. Однако нельзя исключать, что все это правда». «Хижина в Вобане — подходящее место для парочек. Крыша над головой и от чужих глаз подальше. Можно почти не бояться, что кто-нибудь увидит. Даже зная, что Мари Лакаста ходила туда за моллюсками? Вряд ли она стала бы заходить в хижину. Знала ведь, что это за место. В такие старые каменные домики ходят либо пописать, либо на свидание. Не далее, как 4000 лет назад это стало известно всему свету. Но в тот четверг... По необычному стечению обстоятельств она могла неожиданно туда заглянуть. А автор записки? Он тоже там был? Слишком много народу собралось на месте преступления в один вечер. В подобные совпадения я не верю. Но он мог знать, что в хижине пряталась какая-то парочка. Он узнает об убийстве, складывает 2 и 2 и предупреждает нас, но не заявляет об этом в открытую, потому что боится. Вы же читали, все о ней молчок. Либо автор сгущает краски, либо один из этой пары человек опасный или просто влиятельный, с которым лучше не связываться, потому все и предпочитают держать язык за зубами. А почему он пишет именно вам? К моей куртке было легко подойти, и потом от меня до вас 1 шаг. «Парочка», — снова проговорил Герек. «Парочка, тоже мне намек. Парочек на этой земле хоть пруд пруди». Слежка за хижиной ничего не даст, они туда не вернутся. К людей расспрашивать бесполезно, только переполоху наделаешь, а узнать ничего не узнаешь. Автор записки, вот кто бы нам пригодился. Надо попробовать по отпечаткам. Он решил не рисковать, потому-то и скомкал бумажку. Неужели? Он не мог находиться в кафе в перчатках, это бы сразу заметили. Чтобы подбросить записку в куртку... Проще всего скомкать ее и держать в носовом платке, зажав в кулаке, а потом уронить мне в карман. Бумажка маленькая, ее легко спрятать в опущенной руке. Он видел, как вы упустили 7-й шар, а потом вышел. Когда это было? В конце моей партии с Севраном, около 5 часов. Потом он возвращается с готовой запиской в руке. Вы видели, кто входил и выходил в это время? Не могу вам сказать. Я был занят игрой с Лифлёшем. Я еще мало кого здесь знаю. В баре было полно народу, и вокруг стола тоже. Ждали вас. Люди то и дело входили и выходили. Остается шрифт машинки. На это у вас есть местный специалист. Обратитесь к нему. Глава 24. Севран несколько минут внимательно изучал записку, которую лейтенант развернул для него 2 пинцетами. Он был серьезен и сосредоточен, словно пытался опознать на фотографии мельком виденное лицо.